я знал лично. Это был, например, активный участник переворота месяцев. Мне рассказывали, как уже после первого дня заседания, поздно вечером, он явился в комитет по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР, что на Пятницкой улице у входа ему преградил дорогу вахтер, поскольку время было позднее, часов 11 ночи. Месяцев вытащил из кармана и показал вахтеру решение ЦК КПСС, подписанное Брежневым, хотя тот еще не был первым секретарем ЦК, о его назначении председателем этого комитета вместо Харламова, предусмотрительно отправленного накануне за границу, помнится, в Швецию. Вахтер, тем не менее, не соглашался пропустить Месяцева. Тогда тот приказал двум хлопцам, сотрудникам КГБ, и они отстранили вахтера. Месяцев в сопровождении хлопцев проехал на лифте до кабинета председателя, где находился дежурный, и задал ему только один вопрос. Где здесь кнопки, которые выключают все радиопередачи на Советский Союз и на зарубеж? Сбитый с толку дежурный показал, как это делается. Месяцев остался на всю ночь караулить кнопки. Видимо, у заговорщиков все еще были опасения, что Хрущев каким-то путем сможет апеллировать через радио к народу. Ставшая мне известной тогда эта история послужила первым показателем того, что снятие Хрущева было не нормальной демократической процедурой, а результатом заранее спланированного заговора. Кроме того, я хорошо знал Месяцева, который работал со мной в одном отделе. Бывший секретарь ЦК Комсомола и близкий друг Шелепина, он отличался редкой способностью болтать пустой комсомольский вздор по любому самому серьезному вопросу. Хотя он работал заместителем Андропова и отвечал за отношения с Китаем, видимо, Андропов прислушался к рекомендациям Шелепина. Юрий Владимирович практически никогда не привлекал его к решению и даже обсуждению проблем советско-китайских отношений. Тем не менее, он оказался на моих глазах первой блохой, которая сделала прыжок через несколько ступеней вверх. Уже этот, хотя и незначительный факт, очень насторожил и меня, и моих друзей. Потом был любопытный разговор с Лебедевым, помощником Хрущева, освобожденным сразу после Октябрьского пленума ЦК. В ноябре 1964 года я попал на обследование в больницу. Пробыл там неделю и встретился с Лебедевым, который оказался в ужасном состоянии после падения своего шефа и собственного вынужденного ухода. Я никогда особенно не любил Лебедева, хотя был с ним в неплохих отношениях. Он входил в пресс-группу вместе с Шуйским, Сачуковым и другими, возглавляемую секретарем ЦК по идеологии Ильичевым. И мне не раз приходилось вступать в контакты с Лебедевым. Вел он себя вежливо, деликатно, предусмотрительно. Однако меня очень настораживал тот факт, что он был одним из людей, настраивавших Хрущева против левой интеллигенции. Мне запомнилась записка Лебедева, разосланная по президиуму ЦК, в которой он ставил вопрос об ужесточении цензуры и санкциях против писателей. И вот в больнице, где я от скуки поигрывал с ним в шахматы, у меня произошел знаменательный разговор. Мы стали, конечно, обсуждать результаты Октябрьского пленума, снятие Хрущева, приход Брежнева. Помнится, по первому впечатлению, я говорил о том, что теперь, наверное, начнется эпоха подлинных реформ, полное возвращение на позиции 20-го съезда партии. Вы ошибаетесь. Федор Михайлович. Не сдержался Лебедев.